Как убедить самого себя? Не ищите ошибки, ищите способы их исправления. Генри Форд, изобретатель. Сценарий. Каждый Новый год я составляю список намерений, которые не смогу осуществить. Я даю себе обещание каждый день заниматься физкультурой. Я обещаю себе не кричать на детей, когда они капризничают. Я обещаю себе поступить на программу MBA. Я чувствую отвращение, видя свою расплывшуюся фигуру в зеркале. Вину, когда вспоминаю о тех карьерных целях, которых я не могу достичь. И разочарование, представляя растущую гору обещанного самому себе и невыполненного. Моя работа и жизнь идут своим, независящим от меня чередом. И мне трудно следовать своим планам и целям. Вы можете мне что-то предложить? Конечно. Для начала используйте эмпатический удар по отношению к самому себе. Представьте, что вы говорите лучшему другу примерно такое. «Ты знаешь, я к тебе очень хорошо отношусь. Но вот твоя фигура далеко не совершенна. Посмотри на свои дряблые руки. Когда последний раз ты подтянулся на турнике? И, честно говоря, когда ты недавно устроил сыну головомойку за то, что он просил купить машинку, ты выглядел просто отвратительно. Вот, кстати, что это за пустое место на стене? Здесь уже много лет должен бы висеть твой диплом MBA. Где он? Ты неудачник. И неудачник во всем. Вы бы могли сказать такое близкому другу? Конечно, нет. Однако, когда вы разговариваете сами с собой, нет никаких пределов для жестокости и горькой правды. Вы только посмотрите на уровень самокритики, с каким вы себя описали. Продолжайте разговаривать сами с собой в таком стиле, и вы гарантированно станете неудачником. Что? Вы хотите добиваться успеха? Тогда вам нужно попробовать что-то совершенно другое. В следующий раз, когда у вас будет спокойная минута, задайте себе вопрос. Что удерживает меня от достижения поставленных мной целей и насколько это меня огорчает? Если вам трудно разговаривать с собой в таком духе, представьте, что этот вопрос задает вам человек, которому вы не безразличны. Затем прислушайтесь к своему ответу. Он может быть примерно таким. Я хочу получить степень MBA, но это потребует времени, которое я уделяю детям. Значит, делая то, что кажется правильным по отношению к семье, я при этом обманываю себя. Я пытаюсь очень серьезно относиться к проблемам детей, но иногда выхожу из себя, потому что после напряженного рабочего дня мне нужно хоть немного отдохнуть, а вместо этого меня все начинают грузить своими эгоистическими проблемами. И мне обидно. Я работаю на износ, чтобы их обеспечить, но все, что я слышу — жалобы. Это на самом деле не просто заставить себя заниматься физкультурой в 8 вечера, когда и по дому ничего не сделано, и детям нужно помочь с уроками. Все это расстраивает меня, потому что независимо от того, чего я добьюсь, я буду чувствовать вину за то, чего так и не смог добиться. Когда вы проделаете это мысленное упражнение, у вас откроются глаза, и вы поймете, что каких-то особых неудач у вас нет. Просто вы человек. Вы жонглируете десятками обязанностей, испытываете серьезный дефицит зеркальных нейронов в общении со своими детьми, в особенности, если они подросткового возраста. И все время идете на компромиссы, потому что вы отзывчивый и заботливый человек. Возьмите тайм-аут и вручите себе наконец-то медаль за те 3000 правильных дел, которые вы сделали. Быстрый, но мощный эмпатический удар избавит вас от чувства вины, которое не позволяет вам ясно увидеть и осознать ваши цели. Вспомните о том, как переключить свой мозг, чтобы увидеть людей по-новому. То же самое верно и по отношению к целям. Иногда мы выбираем их по ошибочно понятным причинам. Например, мой отец будет разочарован, если я не стану врачом. Или в моей семье у всех есть докторская степень. И впоследствии не сверяемся с собой. А насколько они нужны и важны? Иногда наша жизнь развивается, но цели не меняются, и нам нужно проверять их соответствие. Когда вы будете анализировать свои цели, постарайтесь избежать ловушки неверных ожиданий. То есть идеи «это должно произойти» или «не должно произойти», чтобы я был счастлив и успешен. Например, вы корите себя за то, что еще не получили диплом MBA. Но действительно ли он нужен вам именно сейчас, чтобы быть успешным или счастливым? Может быть, вам лучше избрать другой путь? Например, получить степень MBA при помощи дистанционного обучения в течение следующих 5 лет и испытать от этого не меньшее чувство удовлетворения. И еще. Не следует путать разумное с реалистичным. Разумное означает имеющее смысл. Реалистичное означает возможное. Например, могут быть вполне разумными принятые 1 января решения о поступлении на программу MBA, о спокойном обращении с детьми и начале подготовки к марафону. Но они могут быть совершенно нереалистичными. Обычно больше смысла бывает в том, чтобы выбрать одну реалистичную цель и сфокусироваться на ней. Выбрав такую цель, используйте для ее достижения следующий подход. Установите конкретные задания. Я прошу клиентов написать пошаговый план. Это помогает увидеть путь, который вам нужно пройти. Изложите свою цель письменно. Опишите точно, что вам нужно начать делать, а что надо прекратить, чтобы добиться цели. Изложение цели на бумаге усиливает ваши обязательства. Расскажите кому-нибудь о вашей цели. Поговорите с человеком, которого вы уважаете. Объясните ему, каких изменений в своей жизни вы хотите добиться, и попросите его каждые 2 недели обсуждать с вами, как идет продвижение. Мощным мотиватором будет ваше желание сохранить уважение этого человека. Сделав это, не забудьте сказать ему большое спасибо за помощь и найдите способ отплатить ему услугой за услугу. Нейтрализуйте ядовитых людей, стоящих на вашем пути. Выявите всех проблемных людей, которые могут ослаблять вашу решительность или уверенность. Если возможно, постарайтесь избегать их во время работы над достижением вашей цели. Дайте себе время. Если вы стараетесь преодолеть непродуктивные привычки или выработать хорошие, следуйте правилу, чтобы превратить новое поведение в привычку, требуется как минимум 3-4 недели. А чтобы превратить привычку во вторую натуру, требуется не менее 1,5 года. Будьте терпеливы по отношению к себе. Как я уже не раз говорил, мы все уникальны, поэтому вам нужно экспериментировать со всеми изложенными в этой книге подходами, чтобы убедить самих себя. Попробуйте, например, невозможный вопрос. Скажите себе: «Я согласен, что это невозможно. А что сделать, чтобы это стало возможным?» Если найдете ответ, реализуйте его. Когда вы определите свои цели и начнете вырабатывать более эффективные привычки, постарайтесь избежать еще одной ловушки ожиданий. Если не произошло того, на что вы рассчитывали, вы будете опустошены. Если вы на что-то надеялись, но этого не случилось, у вас возникнет чувство неудачи. Но если вы надеетесь на что-то, прилагаете усилия к тому, чтобы этого добиться, и вместе с тем отдаете себе отчет в том, что это может не произойти или произойдет позже, чем вы вначале думали, вы сможете радоваться своим победам и рассматривать отступления как временные и преодолимые. И это будет удерживать вас на пути, ведущем к реализации ваших целей. Пауза в 6 частях. Часто мы сами пускаем себя под откос на пути к нашим целям из-за импульсивного поведения. Я предлагаю вам небольшой трюк, который может помочь избежать ложного шага, способного помешать достижению ваших личных или карьерных целей. Я называю его «паузой в 6 частях». И он помогает переключиться от нижнего, змеиного слоя мозга на верхний, человеческий. Вот как это работает. Когда вы начинаете чувствовать, что выходите из себя, например, когда вы готовы взорваться и наброситься на коллегу, чьей поддержки добиваетесь, или вы бросили курить и на 6-й день испытываете непреодолимое желание помчаться в магазин за сигаретами, остановитесь и сделайте 6 следующих шагов. Первый. Проведите физический самоанализ. Выявите ощущения, которые вы испытываете, например, напряжение, сердцебиение, головокружение. Выделите их и назовите по имени. Это поможет вам взять их под контроль. Второй. Проведите эмоциональный самоанализ. Свяжите эмоции с ощущениями, которые вы испытываете. Например, скажите себе: «Я очень зол» или «Я доведен до отчаяния». Точное определение названия эмоций позволяет предотвратить захват миндалины, о котором мы уже говорили ранее. Третий. Проведите самоанализ импульсов. Скажите себе: «Эти чувства заставляют меня…» Осознание своего импульса поможет вам сопротивляться ему. Четвертый. Проведите анализ последствий. Ответьте на вопрос: «Если я сделаю то, к чему толкают меня мои импульсы, к чему это приведет?» Пятый. Проведите анализ решения. Закончите предложение: «Лучше для меня будет…» Шестой. Проведите анализ преимуществ. Скажите сами себе: «Если я сделаю то, что для меня будет лучше, это даст следующие преимущества». К тому моменту, когда вы пройдете эти 6 шагов, вы будете знать, что нужно сделать, чтобы не сбиться с курса и избежать опасного крушения, и будете достаточно спокойны, чтобы прислушаться к собственному совету. Полезная мысль. В тяжелые моменты скажите сами себе то, что могли бы вам сказать близкие люди, и поверьте этому. Практические шаги. Вот забавное и несложное упражнение, которое вы можете попробовать, если относитесь к людям, которые с трудом признают собственные сильные стороны. Позвольте другим сделать это за вас. Когда вы будете говорить с кем-нибудь, кто вас уважает, задайте ему следующий вопрос: «Какие мои черты достойны уважения?» Когда человек ответит, подумайте над его словами и посмакуйте их. Затем, после небольшой паузы, ответьте: «Ого! Огромное спасибо!» Пауза. «А что еще можно во мне уважать?» Чем глубже вы продвинетесь на этом пути, тем больше энергии благодарности почувствуете, и тем с большей энергией сможете вернуться к достижению ваших целей.